Ну, выпьем за воров. А я ни разу не была в Малине до этого дня, пока друзья не пригласили. Мы за воров там тосты накатили. Короче, ништяк, мы круто очень потусили. В Малинке, в Малинке блатные вечеринки, там мурку зажигают блатные пацаны. Малина в рот меня хих-пых, малина. Там мурку зажигают блатные пацаны, вот. К концу, в Малине день подходит к концу. Вчера в Малине был культурный вечер. В Малине день подходит к концу, в Малине день подходит к концу. Мы, понимаешь, с пацанами слышали 12-ю симфонию Мурашки в исполнении Коли Медведятника. Выпьем в Малинке, в Малинке блатные вечеринки, там мурку зажигают блатные пацаны. Малина в рот меня чих-пых, малина. Там мурку зажигают блатные пацаны, вот. В Малинке,